Братья и сестры, я сам из города Барнаул, Алтайский край, в пятницу был, но было не так много. Зовут меня Николай. Мы, друзья, имеем слово, которое нас назидает, которое утешает, ведет нас в небо. Мне хотелось вначале для детей рассказать пример, который с таким же, с вашими сверстниками, кто-то помладше, кто-то постарше, тоже так же учат стихи, так же думают, размышляют. Одна девочка, которой было 6 лет, это в наших краях, ее мама учила одному стиху. Он так начинается. «Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Но учит, девочка никак не может вторую часть. Начинает всегда «Авраам поверил Богу», а дальше опять. Авраам поверил Богу, но мама уже не выдерживает. Но дальше вторую-то часть ты говори. Она паузу сделала. Авраам поверил Богу. Ну, какой же он молодец. И знаете, друзья, так правильно сказала. Может быть, не так по Писанию точно, но подумала. Детки, вы тоже учите, наверное, да? Туго дается. Но надо учить и размышлять. Друзья, тема, который тоже хотел прочитать и потом порассуждать, наверное, продолжить как бы проповедь брата. Тоже об этом же будет. Мы прочитаем, друзья, с третья книга Царств, братья и сестры, извините, вторая книга Царств, даже первая книга Царств, 10 глава. Мы прочитаем здесь о том, как Самуил и народ израильский, ну и Бог, воцарился царь первый Израиля, Саул. Ну, друзья, может быть, не об этом будет главное. Здесь, когда уже воцарили Саула, то Самуил отпустил народ домой, и он разошелся. И вот мы прочитаем здесь два стиха. Первая книга Царств, 10 глава, 26 и 27 стихи. «Также и Саул пошел в дом свой, в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердца коснулся Бог, а негодные люди говорили, ему ли спасать нас, и презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал того». Друзья, главная мысль будет сердца, которых касается Бог, или Господь не может касаться сердца, есть какие-то причины. Вначале мы обратим внимание на то событие, которое здесь было. Господь усмотрел по просьбе народа израильского воцарить царя. Это был первый царь. Кому-то он понравился, кому-то он не понравился, но Бог всегда хотел помочь. И также этому царю. Вот здесь было событие, когда отпустили уже народ, воцарили, а у него еще, ну, может быть, царство есть, нету ни воинов, нету ни домов, ни дворцов нету. Ну, просто теперь он царь, а ему все это впереди. И когда он пошел в свое селение, то Господь коснулся людей, у которых было храбрые, которые были люди храбрые, и написано, Бог коснулся их сердца, и они пошли с ним. Друзья, вот вначале здесь обратить внимание, что Бог нашел, кого коснуться. Кто такие были эти люди храбрые? Они во время филистимлян не устрашились так сильно. Да, все люди боятся. Но они верили Богу, молились к Нему, утешались Писанием и не стали такими людьми, которые боятся всего. Они знали, что у них есть Бог всемогущий. И вот наступил момент, когда надо было кого-то коснуться, Бог их коснулся, чтобы они пошли за ним. И они пошли. Ведь могли они размышлять так. Куда мы пойдем? У него нету сейчас ни питания на нас, нету домов, где мы бы жили. ну и все бы прочее такое, ни устройства какого-то нету, ни опыта еще нету. Может быть, он бы потом, тогда мы пошли бы к нему, когда он все дворцы уже там построились или еще. А он, они, друзья, размышляли, так, Бог нас располагает, чтобы мы пошли за этим царем. И пошли. А вот, друзья, другие люди были негодные. Тоже немного, друзья, о них. Это люди те, которые все им не нравилось, что делает Бог. Они всегда жили по воле своей. И вот когда им Господь дал, им бы надо порадоваться и сказать, ну это же Господь усматривает. А они не послушались ни Господа, ни Самуила и не принесли даров. И таких людей, видать, не так мало было, что Саул заметил, что они не сделали. Они не преподнесли даров, и вообще не было расположения. И даже такие слова сказали, ему ли царствовать над нами. Друзья, царствовать будет Господь. Но он хотел, чтобы все друг другу помогали, для того, чтобы ближнему было хорошо, чтобы Господь мог давать свои благословения, а эти люди ничего не сделали. Друзья, Бог всегда издревле находил людей, которых он касался, которым давал расположение что-то делать. Эти люди бывали, их мало бывало, бывало их много, но Бог так усматривал, чтобы те люди, которые он касается или дает расположение, поступали так, как он желает. И такие люди находились. Мы понимаем, братья и сестры, все, что Бог нас касается, и бывает и враг касается. Бывают такие моменты, когда в жизни мы негодны к делу Божьему или какому-то доброму такому труду. И кто-то идет, кто-то трудится, а мы не способны. Есть люди, которые вроде бы ходят на собрания, слушают Слово Божие, а их не касается. Они не могут ни покаяться, ни принять крещение. Бог всячески делает, чтобы человеку дать расположение, повести его к тому, к чему он повелевает. Друзья, хотел вначале рассказать два таких случая. В наших там местностях это были люди, с ними связаны события, где есть расположение было, а у других не было. Одна сестра рассказывала, как она пришла к Богу. Ее сын занимался торговлей, когда вот пошло это время. Он стоял за стойкой, ну и там определенно продавал. К нему подходят две девушки, у них какая-то книга. Ну, он там, что нужно, им дал все, они оплатили. А он говорит, а что у вас там за книга? Евангелие. А вы не зайдите посмотреть? Пожалуйста. Он посмотрел и говорит, а можно у вас купить ее? Они говорят, а нам она не нужна. Забирай бесплатно. Ну и он и принес ее домой. А у него мама. Он говорит, мама, вот эту книгу надо всегда, когда читаешь, чистыми руками читать, чтобы халат у тебя был новый. Но она вначале возмутилась. Надо же, сын учит так мать. Но знаете, друзья, она так стала делать. Прежде чем читать Евангелие, она всегда руки мыла, всегда новый халат одевала. Бог ее касался, и она пошла к нему, покаялась, обратилась к Богу. И вот недавно мы ее похоронили, ушла к Господу. Знаете, друзья, столько людей через нее пришло, молодых, в среднем возрасте. Она была хорошим благовестником. Почему? Потому что когда-то ее Бог коснулся. Она отозвалась на призыв Божий, пошла к нему и сделала даже больше, чем другие. И Бог касался и через нее. Да, она не была братом, она не была проповедником, но она беседовала, она общалась с людьми. И вот на похоронах ее дочка рассказала, говорит, когда мама шла за хлебом, она, говорит, 3 часа ходила. Обязательно с кем-то остановится, побеседует. И знаете, в одном месте я жила, целая группа пришла и молодых, и средних. И мы удивлялись. А потому что, братья и сестры, Бог всегда ее касался. Где-то надо было на кухне поработать, она туда шла. Где-то надо было потрудиться. Мы ее просили пожить в молитвенном доме, она туда ехала. Она благовествовала, она использовала то, что Бог дает время. А другой случай, друзья, когда один верующий наш брат, он тоже покаялся, веровал, принял Господа. У него был друг, который болел раком. Ну, в основном все это знают, что болезнь – это практически не остановить. И когда у него друг был, он решил ему подарить Евангелие, чтобы он читал, принял Господа. Он ему все объяснил, рассказал и ушел. Ну, а через некоторое время думает, пойду я, узнаю, как он читает, может быть, принимает, может быть, где-то помочь надо. Пришел к нему, он отдает ему книгу. Мне, говорит, эта книга не нужна. Вообще, говорит, она книга хорошая, но меня она не коснулась. Я когда, друзья, узнал, брат мне рассказал, я удивился. Думаю, а что тебя касается тогда? Что тебя коснулось? А видно, возможно, где выздоровеет, где вылечится? Пойдут экстрасенсам или другим, к людям, таким, которые вообще действуют неправильно, туда лишь бы получить здоровье. А столько Иисус Христос сделал, столько любви, и пострадал еще на Голгофском кресте, а тебя это не касается. Это страшно, друзья. Господь касается того человека, который сам идет к тому, чтобы сделать то, что Господь ему поручает. Мы, друзья, читаем пример, который Господь рассказал одному человеку, книжнику. Он ему задал такой вопрос. «Учитель, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?» А Господь ему сказал и про первую заповедь, и про вторую. И он, человек, решил оправдаться. Да там оправдаться-то нечем было. Потому что он не первую заповедь, видно, не исполнял, и не вторую не исполнял. А он пришел Иисуса Христа только искусить. Его послали люди. Он был такой способный. И, видно, не первый раз кого-то искушал. И здесь подошел, и думал, у него получится. А не получилось. Господь ему дал понять. И потом ему пример приводит, что был один человек, который шел с Иерихона в Иерусалим, и его разбойники ранили, и избили, и он лежал. Друзья, эти разбойники, они не думали, что этому человеку больно будет. Их касался враг душ человеческих. Они сделали, возможно, торжествовали, радовались. Как хорошо, теперь мы деньгами какое-то время попользуемся, или одежда еще. И вот, друзья, у них была расположенность у этих людей делать зло. Но, возможно, этот человек лежал и плакал или скорбел, что он вот один остался. Возможно, он думал, что я сам виноват, что пошел этой дорогой, что жизнь моя была неправильная. Господи, помилуй меня по множеству милости Твоей. И, друзья, идет священник. Надежда есть. Бог, наверное, его коснется. А, друзья, священник прошел и не помог. А почему? Я, друзья, стал размышлять и думаю, может быть, всю жизнь священника его касалось другое. Как бы на переднем месте посидеть там, чтобы ему говорили «учитель». Если кто-то не скажет ему «учитель», ему это неприятно было. Ему было хорошо, когда он на углах там домов молился, люди удивлялись и радовались. Надо же, есть какой человек, который молится. А, друзья, больше этим занимался. А вот он здесь, надо помочь. И Господь искал человека, который мог бы помочь этому человеку, чтобы он потом обратился к Богу и стал Детем Божьим. Не помог и прошел мимо. Идет левит, у которого тоже есть сердце, у которого тоже есть Бог, который также может расположить сердце и направить «помоги этому человеку». Но, друзья, а левит не помог. Возможно, ближе подошел, посмотрел, но ничем не мог помочь, потому что сердце не так было направлено. Бог не мог его коснуться, чтобы этот человек мог сделать то дело, которое Господь ему поручает. Я стал опять, друзья, размышлять и думать, думаю, почему? Возможно, так левиты, они больше занимались, чтобы так вот жертву готовить, ну и также и участвовать в пении. Возможно, он, когда все это готовил жертвы, он больше его, когда быстрее закончится день, а не думал о том, какой у нас Бог великий. Вот хорошо бы ему жертву принести, порадоваться бы. Друзья, больше всего наклоняло сердце пожить этой жизнью. А Бог, ну Бог у нас есть, но он своей жизнью живет, а я своей жизнью живу. Друзья, такие люди есть. И не мог Бог коснуться этого левита. И прошел мимо. А вот, друзья, самарянин, этот человек увидел, Бог его коснулся. И у него было большое расположение помочь. Он перевязал раны. Ну, надо было, ну, перевязал, ну, оставит. Ну, ладно, полежишь ты, выздоровеешь. А он дальше, он посадил его на осла и повез. Когда привез его в гостиницу, этому человеку, который был начальник, он говорит: я его тебе отдаю, плату отдаю, но когда я вернусь проверить или посмотреть, что с ним, что ты истратишь, я тебе все это выплачу. И, друзья, и пришел, возможно, и проверил, и выплатил. И думаю, когда стал он этот человек, здоровый этот, который был больной, раненый, он всегда рассказывал своим близким, детям, возможно, жене: был такой человек, вот он не прошел мимо. Удивительный наш Бог, который действительно любит нас и находит еще таких людей, которые так могут помочь. Друзья, почему иногда Бог не может коснуться сердца? А потому что, друзья, человек не представляет пред Богом. Он всегда чем-то думает другим. Иногда так, друзья, бывает, что ходит на собрание человек долго очень, а никак не может покаяться. Из-за чего? А потому что сидит он здесь на стульях или стоит, он думает о другом часто. Быстрее бы собрание закончилось, чтобы мне пойти и бы пожить там в своем удовольствии, то и другое сделать. Или думает: ну надо же ведь оставлять что-то, а я не могу сегодня, не могу, у меня не получится. И не обращается к Богу, и Бог не может его коснуться. Мы как-то едем в поезде с одним братом на служение. Ну и зашли, а там вагон купейный. Смотрим, 6 человек должно быть, а там 4. Ну я это долго езжу, все это знаю. Подхожу и говорю: можно мы к вам зайдем? А женщина, она в брюках, волосы так завиты у ней. Потом по возрасте она говорит: нет, нельзя. Я говорю: ну у вас всего 4, а здесь положено 6. Но заходите. Мы зашли. Ну, решили с братом покушать. Помолились вначале вслух. Но на нас все так посмотрели. Эта женщина говорит: а вы кто по вероисповеданию? Ну, мы сказали: а вы с какого братца? С отделенного или с регистрированного? Я думаю, ничего себе, такие тонкости знают. Я говорю: ну, мы с отделенного братства. И я туда хожу. 2 года хожу. У нас, правда, служитель посещает месяц раз. Ну, вот он приезжает, и мы так общаемся. Ну, и я так смотрю, а она потом еще нам один сказала, такой пример привела про себя или из Писания. Знаете, я не могу согласиться со словами Писания, где Христос сказал: ударили тебя по одной щеке, поставь другую. Я никогда не подставлю. Знаете, меня удивило это. Я первый раз такого встречаю человека, который ходит на собрание и так резко противится. Ну, я думаю, надо с ней побеседовать. Я говорю: знаете, женщина, давайте мы отсядем в сторонку и поговорим. Ну, и говорю я: возможно, мы с вами и никогда не встретимся. Но я хотел вам сказать, почему вы не можете принять спасение? 2 года ходите на собрание, не покаялись, не приняли крещение. Да потому что вы противитесь Священному Писанию. Христос сказал: ударили тебя, подставь вторую. Да, возможно, никогда вам не придется подставлять. Вас никогда не ударят по щеке, а вы этого боитесь. И, друзья, такие люди есть. Их Бог не может коснуться, потому что они внутри себе положили. Ну, им нравится ходить на собрание, общество хорошее, все вроде бы. Но чтобы принять, чтобы Бог касался, человек к этому не желает двигаться. Друзья, нам бы хотелось, чтобы тоже нас Бог касался, делал через нас то, что Он бы хотел. Поэтому пусть, друзья, Бог расположит наши сердца, чтобы Бог касался. Те, кто не покаялся, чтобы Бог коснулся для покаяния. Те, которые еще не приняли крещение, чтобы Господь коснулся, чтобы приняли крещение. Те, которые мало в церкви что-то трудятся и говорят: другие пусть делают, да тебя Господь никогда не коснется, потому что ты сам этого не желаешь. Некоторые говорят: а меня Бог не касается, поэтому я слуха не молюсь. Да потому что ты привык так жить. Друзья, надо приучаться жить так. Господь, вот эти люди нашлись, Бог их коснулся, потому что они пошли за Саулом, и Бог через них делал то, что нужно. И пусть Господь и нам также поможет. Аминь.